Вольфрам фон Эшенбах. Рыцарь из Баварии Вольфрам фон Эшенбах, умер в 1220 году, прославился своим романом «Парсифаль». Однако его привлекала и куртуазная лирика. Его песни, отмеченные ярким талантом, своеобразно продолжили традиции провансальских Альп. Вольфрам фон Эшенбах. Вот сквозь облака сверкнули на востоке пронзительные когти дня. На вид они в рассветном сумраке жестоки, напоминание для меня о том, что рыцарю пора. Расстаться надобно двоим, я к ней впустил его вчера, меня пленил он мужеством своим. Ты песней прогоняешь радость мою, страж, и накликаешь злую муку. Ты никогда мне всласть натешиться не дашь, чуть свет сулишь ты мне разлуку. Ах, не тревожь ты, госпожу, слуга мой верный, ты не пой, и я тебя вознагражу, пускай со мной побудет, милый мой. Ты сладостная, отпусти его скорей, смотри, настал рассветный час, втайне любовью ты дари его своей, чтоб жизнь свою и честь он спас. Он доверяется мне сам, его к тебе я ввел в ночи, ты потеряла счет часам, так поцелуи были горячи. Пой сколько хочешь, лишь оставь его ты мне, постылой песнею своею напоминаешь ты о ненавистном дне, вовек не видеть бы лучей, которые всегда не кстати. Едва забрезжит этот свет, ты вырвешь из моих объятий мою любовь, но не из сердца, нет». Вспыхнул день в окне, тревожный страж запел: «Прекрасный рыцарь, уходи!» Одуматься бы ей, пока любимый цел, но перси льнут к его груди, и в нем проснулся прежний пыл. Хоть голос песнею сорви, по всем статьям он рыцарь был, и на прощание отдал дань любви.